4. Пересадочная станция. Первое, что Игорь сделал, это вызвал соседа через капсулу и предложил прогуляться. Сперва в ствол, а затем в пограничье. Тот согласился, не раздумывая, чем заставил подозрительность боярина вспыхнуть с новой силой. Слишком уж отзывчивым был этот Николай. Словно бы только и ждал возможности помочь попавшему в беду человеку. Люди, если им ничего от тебя не надо, так себя не ведут. В любом из миров. «Ничего. Разберемся и с твоими мотивами», — пообещал путешественник, приказывая капсуле принять горизонтальное положение. «Со своими же. Разобрался». Первое, что он планировал сделать, это оценить среду, в которой ему, не исключено, придется жить неопределенное время. Виртуальность, естественно. Он не планировал бродить по коридорам жилого комплекса, сталкиваясь с редкими сомнамбулами, выбравшимися из капсул. Пространство ствола было, как утверждал Ингви, полной копией реальности второй параллели, так что начинать следовало оттуда. Следующей ступенью была игра. Нужно было посмотреть, что она такое, и какое вино к ней лучше выбирать. И главное, как ее есть, без интерфейса. Хотя нет. Главное снова ощутить отклик дара. В большинстве вопросов боярин предпочитал не врать себе, а потому понимал, что является для него настоящей причиной похода в пограничье. Иллюзорный дар или какой, это было не так уж важно. Прикоснувшись к нему после 3 месяцев вынужденного воздержания, Игорь страстно желал только одного — вновь ощутить себя полноценным человеком. Хотя бы и в игре. Перед приглашением Николая на прогулку боярин усвоил много информации. От описания игры, сборной солянки с самых разных сеттингов, каким-то образом непротиворечиво собранных в одном месте, до изучения игрового персонажа, того самого, Ингви Хоральсона. Он довольно долго всматривался в его базовые характеристики, навыки и экипировку, прежде чем понял, что с ним что-то не так. В пограничье двойник играл воином, классом, предназначенным для ведения ближнего боя, что в свою очередь значило следующее – магии у него не было и быть не могло. Существовали некие смешанные классы, вроде каких-то варлоков и шаманов, которые могли использовать заклинания. Но у них были соответствующие базовые характеристики – увеличенные интеллект и мудрость, а также наличествовала такая штука, как запас маны – количественное выражение емкости дара. Вообще, магическая система в играх сильно отличалась от понятной Антошину. Тут было несколько стихийных школ, каждая из которых требовала отдельного изучения и привязывалась к вполне определенному набору атакующих и защитных заклинаний. Скажем, маг, специализирующийся на школе огня, не мог использовать ледяную стрелу из школы воды, а адепт земли не мог обращаться к возможностям школы разума. Боярин, читая описание, сперва хохотал над абсурдностью системы. Одаренный, он и есть одаренный и потенциально имеет возможность овладеть любым аспектом. А уж количество и силы заклинаний никак не может быть связано с интеллектом и запасом маны, только с силой дара. Но потом он вспомнил смертецов с аспектом тлена, минских ванов, ограниченных правящим домом до использования одного лишь аспекта, и признал, что все может быть. Хотя, конечно, смешно было смотреть на систематизацию магических школ от цивилизации, никогда магии не знавшей. Но, вне зависимости от того, вопрос оставался открытым. Как он, воин, получил доступ к дару? Игорь пометил его и отложил до лучших времен. Прямо сейчас ответ ему не требовался. Пока он побудет воином с магическими способностями, боевым магом. Ингви, кроме всего прочего, мог использовать огнестрел. Пока только ту самую пистолю, больше похожую на миниатюрную дубинку, и одноручное оружие. Со временем, точнее с ростом уровня, ему должно было открыться и другое оружие ближнего и дальнего боя. С этим тоже все было не так просто. К примеру, он мог взять и даже попытаться нанести удар двуручным мечом, но в результате, скорее всего, отрубил бы себе ногу. Навык владения заточенными ломами у персонажа отсутствовал. А раз его не было, то сколько-нибудь эффективно пользоваться им он не мог. Так-то вроде бы логично, Но если, например, оригинал умел махать двуручником, получается, что его цифровая копия этим навыком не обладала по умолчанию? Тогда не очень логично. Далее он просмотрел еще много чего, но подробно остановился только на уровне и иммунитете. Мечник Ингви Хоральсон был 22 уровня, а это значило одновременно сразу две вещи. Порог неприкосновенности, оберегающий новичков от агрессивных игроков, был уже преодолен. Но сам по себе уровень был слишком малым для того, чтобы оказать им какой-то отпор. К счастью, он все еще находился в детской локации, в специальном месте, где мобы послабее, а гиены, как называли любителей самоутверждаться за счет новичков, не могли на него напасть. Во всем этом нужно было разбираться. Чтение не давало и половины представления о том, что его там ждало, поэтому Игорь решил остановиться и проверить все полевыми испытаниями.